Ладно, ругать за нарушение правил меня будут, осведомился легендарный явно просто так, чтобы занять себя разговором. Подтянувшись на косе, он поставил демона на пол и, слегка мигнув, выскользнул из наручников, направившись к мальчику в гробу. А что тебя ругать, все равно же по-своему сделаешь, тут или убивать, или запирать, иначе никак. А почему, кстати, это запрещено? Демонам вообще благодать, взял плохонькую душу, сделал из нее конфетку и вуаля, вот поэтому и запрещено. Фламиль тому пример, да, он гений, вот только так долго мухлевал с душами подобным образом, что под его домом скопилось столько лишней энергии, что жнецы не могли даже подойти к нему, чтобы завершить жизненный путь. В итоге папа сам все сделал. Хм, действительно, припоминаю такое, якобы вспоминая, потер подбородок жнец и наконец дошел до селя. Торжественную музыку мне. Мне даже интересно, что из этого выйдет, прокомментировал Михаил, набрал в грудь воздуха побольше и запел. Ангельское пение ровной водой обернулось вокруг Сергея и вознесло на небеса. Именно такую метафору он бы использовал, если бы кто-то попросил его описать ощущения. Под эту красивую музыку Сергей осторожно прикрепил душу к телу мальчика и, практически не дыша, подсоединил ленту воспоминаний к ней. Все мигнуло красным цветом, и потекла пленка, медленно, по несколько миллиметров за минуту, но потекла. Адри, позвал его Рамиль, и жнец, оторвавшись от наблюдения за рождением новых воспоминаний, поднял голову, чтобы наткнуться на внимательный взгляд сапфировых глаз. О, пациент очнулся, улыбнулся Сергей и провел пальцами перед глазами ребенка, щелкнул, сель моргнул, ты меня понимаешь? Да, тихий шепот донесся от мальчика, жнец с трудом удержался от резких движений, он так долго этого ждал, ждал, когда его маленький принц, да пофиг, что граф, проснется, ждал, когда заговорит, разве это не настоящее счастье, достигнуть той цели, к которой ты шел много месяцев, что ты помнишь, я помню, как меня убили. На удивление и тревогу Сахаренко мальчик говорил об этом совершенно спокойно. Проверив душу, Сергей успокоился, просто эмоции еще не расшевелились, они буквально только что созданные. Им, как и мышцам, надо немного подкачаться. Брата помнишь, что он делал за то время, пока ты спал? Да, немного скривился мальчик, смешно наморщив нос. Видимо, наложенные воспоминания были какими-то неудобными. Я помню все, что Микаэль делал как граф Фантомхайф. Доктор, но почему я не умер? Я точно помню, как меня ударили ножом. Сель быстро ощупал грудь чуть дрожащей рукой и, не найдя повреждений, обратил полный вопросов взгляд на жнеца. Очень редкий случай, вам несказанно повезло. Нож не нанес вам ощутимых повреждений, буквально чудом пройдя мимо всех жизненно важных органов. Более того, он был достаточно острым, чтобы рана получилась узкая и заросла без шрамов. Что касается ваших воспоминаний, Сергей выдал заготовленную отмашку и предупредил вопрос Селя. Я постоянно рассказывал вам о нем, надеясь, что это окажет положительное влияние на вас. Видимо, люди в коме действительно могут слышать и запоминать. Коллеги, это открытие. Обернулся жнец к коллегам, которые тут же сделали радостные лица и попытались предстать под видом немного безумных, увлекшихся врачей. Короче, стали похожими на Сахаренко. Мальчик попытался встать, но гробовщик предупредил его действие. «Вам лучше поспать, милорд», и отключил его сознание. «Милорд», когда он обернулся, его встретили синхронно поднятые брови. «Ты на него смотрел, как верующие, на меня. Он для тебя важен? Ну, я не уверен, как его называть». «Да, очень», поочередно ответил Сергей, пряча только сейчас замеченную косу. «Надеюсь, ты не собираешься делать ничего противоестественного», внезапно напрягшимся голосом произнес Архангел. «А что конкретно ты подразумеваешь под противоестественным? А то самое противоестественное я с ним уже совершил». Против воли напрягся и жнец, не понимающий, в каких грехах его подозревают. «Адриан», интонации Михаила стали строгими и несущими в себе некоторую угрозу. «Ты осознаешь?» «Так, стоп-стоп», между ними встрял Рамиль. «У нас недопонимание. Михаил, выражайся яснее, так как непредсказуемая логика нашего друга совершенно не подходит для высокохудожественного разговора. Адриан, ты собираешься возлежать с ним, с Селем?» Осознание догнало жнеца. «Михаил, когда он говорил о противоестественном, он имел в виду воскрешение. Я понял свою ошибку. Прости меня, пожалуйста», покаялся нимбоносец. «Бывает, наверное, ничуть не парясь, в конце концов, он бы и сам себя заподозрил, простил гробовщик. А теперь мне надо кое-что сделать. Вот прям срочно необходимо. Гостинцы оставьте вот тут. Если хотите, можете пойти со мной. Сергей бодро зашагал из подвала, прошел помещение и, открыв один из ящиков стойки, достал старое письмо, сдул с него пыль, достал ручку и новую бумагу. Значит так, примечание к части. Так, сначала о плохом. Я повредил себе ведущую руку. Запомните, когда падаешь с 2 метров головой вниз, подставляя 2 руки, желательно согнутые, а не одну и прямую, не сломал, но слушается, не слушается. Поэтому следующая прода. Ну, понятно, из-за этого и финал такой скомканный, не было сил расписывать что-либо левой рукой. Все с телефона, сори. Как вам глава, какие предположения насчет письма, написанного еще в самом начале? Что будет с Селем, ваши предположения? Часть 27, примечание к части. Проду заказывали, что это? Поинтересовался Михаил, смотря на то, как жнец очищает пожелтевшую бумагу от многочисленной пыли. О, это письмо, которое было написано мной месяцев 8-9 назад. Написано было контрактеру. Да что я рассказываю, давай прочитаю. Сергей разгладил рукой листочек и, откашлившись, начал. Дорогой граф, доброго вам времени суток. Наша встреча прошла в несколько сумбурной обстановке. Вы спешили, а я не имел права вас задерживать. Это я перепишу, конечно же, добавил Сергей. Бла-бла, вот, желаю обсудить с вами некоторые темные моменты вашего прошлого. Мне стало известно, что вы находитесь в обстоятельствах, напоминающих отрезок, из одной точки вы движетесь по прямой в другую, на этом ваше движение останавливается навсегда, ведь цель достигнута. Сахаренко прервался на пояснение. Под целью имеется в виду цель контракта, это ясно. А что за цель? Спросил Михаил, расположившийся за правым плечом, в отличие от Рамеля, стоявшего за левым. Вот теперь в их расстановке все было традиционно, и жнецу это чертовски, или ангельски, нравилось. Отомстить за свою семью. О, многозначительно протянул демон, косясь на дверь в подвал. Видимо, сообразил, что цель может и потерять свою актуальность. Жнец продолжил чтение. Между тем, жизнь человека подразумевает большую свободу действий, нежели та, на которую вы себя обрекли и которая обеспечивается вашим надзирателем. Наверное, вы себя спрашивали о необходимости столь радикальных мер, но голос здравого смысла тут же заглушался зовом чести и достоинства семьи Фантомхайф. Сейчас же у вас есть возможность избежать последствий необдуманного поступка без всяких проблем. Но все же прервусь. Это не разговор для переписки. Если вас заинтересовало написанное мной, предлагаю вам встретиться в моем бюро для дальнейшего обсуждения. Искренне ваш, гробовщик. Раздались хлопки. Браво. Я практически полностью уверен, что есть какой-то подвох. Ведь, если я правильно понял роль демона, он проверяет почту своего господина, задумался архангел. Рамиль, чуть больше знающий о ситуации ввиду большей заинтересованности, медленно произнес. Два смысла. Это может быть о Фантомхайве, как о цепном псе королевы, к которому приставлены королевские наблюдатели, и о Фантомхайве, как о заключившем контракт, рядом с которым все время демон. 5 баллов факультету тьмы за знание английских реалий. Ну, это хлеб мой насущный. Кстати, свежайшие новости от демонов. Прикиньте, принц Эдуард призвал демона, чтобы тот сделал так, чтобы он мог пьянеть, не выпивая. И знаете, что сделал демон? Вдохнул жизнь в его отношения со второй половинкой, ведь любовь пьянит, наивно предположил архангел. Нет, но твоя вера в лучшее меня умиляет, ухмыльнулся демон и перевел взгляд на гробовщика. О, я даже пытаться не буду, не мне тягаться с изощренностью демонов, замахал руками Сергей, щуря глаза в маленькие щелки. Ну-ну, хмыкнул на это Рамиль. Наш изощренный демон изменил его организм таким образом, чтобы любая пища, попадающая в живот, начинала бродить с выделением спирта. О, Сергей, кажется, понял, откуда появилась эта болезнь. Все от демонов идет и от королей, пьянство любящих. Хаем, а как он выживет? А никак, умрет от алкогольного угара. Правда, лет так через 20, если быстро поймет, в чем дело, и будет соблюдать осторожность. Ку-ку, вот, что бывает, если поддаваться низменным порокам, с максимально праведным выражением лица заявил Сахаренко, косясь на Михаила. От того, кто ведет себя как вообще не просыхающий пьянчушка, это звучит особенно забавно, заметил ангел, вскидывая бровь. Ладно, поможете мне с некоторой подготовкой, Коль сами пришли, в изощренном уме Сергея возник грандиозный план по эксплуатации труда величайших представителей своих рас. Во всяком случае, ему так хотелось думать. Я бы с удовольствием, но у меня через полчаса обсуждение. Начал сын дьявола с извиняющейся улыбкой. А, тогда ты не нужен. Эй, я же не навсегда ухожу. Возмутился демон. Что делать-то надо? Ну, для начала. Письма. Приглашение, сожаление, пожелания, предложения, посторонние высказывания. Через все это так и сквозит истекание слюнями на богатство Фантомхайв. Деловая переписка составляет едва ли не процент от общего объема приходящих бумаг. Еще 2% – отчеты о компании Фантом. Все остальное – сор, который на него сыплется каждый раз, когда его имя мелькает в прессе. Собственно, о нем вспоминают только когда его имя появляется перед глазами очередного дворянина. И этот дворянин тут же считает своим долгом чуть-чуть загрузить мальчика. Последний Фантомхайв выжил после крушения судна, осведомиться о его впечатлениях желает половина Лондона и 3/4 оставшейся Англии. Последний Фантомхайв накрыл целый картель, как эта преступная ячейка мешала нормальной жизни, словами не могут выразить даже те, кто даже мельком не мог с картелем пересечься. Если Фантомхайв с кем-то сталкивается, от того отворачиваются родные, друзья, знакомые. От того на улице шарахнется даже последний бедняк, если этот бедняк, конечно, читает прессу. Боятся образа, но не самого Микаэля. Ему они говорят: «Малыш, иди поиграй», к Фантомхайву обращаются на «вы». Перед приездом Фантомхайва встреча тщательно готовится, к отъезду же подростка подходит спустя рукава. В принципе, ситуация более-менее устраивала Микаэля, если бы не вот это вот все. Мальчик окинул взглядом это все, заключающееся в 7 стопках, разложенных по уровню важности заботливым, ха-ха, Себастьяном. Дверь бесшумно отворилась, и в комнату вошел демон с чрезвычайно довольным видом. Впрочем, такой вид он имел последние дни, примерно с момента крушения корабля. На руке он нес поднос. Графу даже не пришлось посмотреть на часы, чтобы понять, что время 5-часового чая еще не подошло. И действительно, на подносе лежало письмо, украшенное в мрачных цветах, прекрасно гармонирующих с печатью бюро похоронных дел. Отдельной категорией шли особенные письма. Каждая из таких подавалась дворецким на специальном блюде. Письма от королевы, и вот это. Почему такая подача? Поинтересовался Микаэль, забирая письмо и бегло вглядываясь в строки. От письма пахло печеньем. Я подумал, что вам будет интересно узнать, о чем пишет ваш информатор, учитывая ваш последний разговор. Мысленно отметив догадливость демона, мальчик сосредоточился на письме. Через минуту Фантомхайв отложил его в сторону, позволяя Себастьяну прочитать содержание. «Твои мысли – очередная попытка отговорить вас от бремени семьи Фантомхайв. Меня не интересуют», – категорично закончил подросток, во взгляде которого мелькнуло веселье. «Освободи завтрашний день от занятия и запиши визит к гробовщику». Дворецкий непонимающе моргнул и согнулся в поклоне. «Да, милорд, что-то еще?» «Нет», – перевел взгляд обратно на письмо Микаэль. Когда дверь закрылась, он позволил себе улыбку. Королева тут вообще ни при чем, и демон, скорее всего, тоже это поняв, попробовал отговорить своего хозяина. «Значит, гробовщик считает, что способен избавить его от демона без последствий. Надо уточнить, сколько времени это займет, ибо если жнец может сделать это мгновенно, дело одно, граф может отомстить врагам Фантомхайвов и тут же избавиться от демона, если же нет, надо подобрать необходимый момент и цену уточнить, конечно». Хотя вопрос цены Микаэля уже давно не волновал, его тревожил лишь результат. «Апчхуй, кха!» Донеслись из кухни неприличные междометия демонического происхождения. «Ты в порядке там?» – окликнул его Сергей, заваривая идеальнейший на свете чай. Ну, судя по его цене за унцию, он был именно таким. Как уверял его Михаил, это лучший чай в мире, который не может не покорить сердце маленького графа. «В полном. Я просто забыл про дым. Адское пламя не дымит». На пороге комнаты появился Рамиэль, левитируя перед собой противень, наполненный крохотными воздушными пирожными. Из-за несовершенства духовки несколько из них подогрели, поэтому тут же были схвачены ангелом и жнецом с последующим съеданием. «Это превосходно!» Сахаренко прикрыл глаза, наслаждаясь прекрасной гармонией, которую не портила даже небольшая горчинка от сгоревшей части. «Знаешь, из сладостной неги жнеца вывел задумчивый голос демона. Эти слова мне говорят обычно в другой обстановке и хвалит несколько другие таланты. Ты в курсе, что приличные разумные не краснеют от десерта, но он вкусный». Сергей непонимающе посмотрел на дьявольского сына. «Ладно, надо как-нибудь дать ему эклеры», — пробормотал куда-то в сторону Рамиль, странно улыбаясь. На него неодобрительно посмотрел архангел, за что получил взгляд, ты не понимаешь. Эти переглядки прошли мимо жнеца, увлеченно колдующего над расстановкой гробов в помещении. Так, светлые гробы к окнам, темные, вглубь. Пыль протереть, почистить до блеска, проветрить, приготовить вкусняшки к чаю и купить шахматы для игры к разговору. «Рамиль, труп готов?» «Ага», — подтвердил демон, показывая на мертвеца со сверкающими зеленью глазами. Улучшенный вариант марионетки, фактически, верх творения Сергея без использования чужих душ, приближается, заметил Михаил, заканчивая последние приготовления. «По местам», — скомандовал гробовщик, поправляя перед зеркалом цилиндр. Михаил и Рамиль нырнули в подвал, а Сахаренко не спеша уселся за стойку, рассчитывая скорость приближающегося экипажа. Наконец, скрипнула дверь. «Здравствуй, гробовщик. И вам не хворать, граф». Мальчик вошел в помещение, кинув Себастьяну «подожди снаружи». Осмотрел помещение и, правильно поняв предназначение гробов, поставленных по бокам от двух, помещенных один на другой, столов и стульев в бюро было всего две пары, и обе не подходили для разговора, остался на ногах, переведя взгляд на Сергея. «Чаю? Зачем ты меня пригласил, жнец? Вы сами это знаете, поэтому присаживайтесь, разговор предстоит занятный». Не спрашивая разрешения, гробовщик вынес заготовленный и только что разлитый чай. Усевшись на свободный гроб, жнец поставил перед собеседником чай, отпил из своей чашки и начал издалека. «Что вы знаете про месть?» «Мысль не в том, что я знаю про месть, а в том, что она значит для меня», — проанализировал Фантомхайф и посмотрел на Сергея чрезвычайно серьезным взглядом. «От нее я не отступлюсь, а мой наблюдатель», — невесомый кивок в сторону двери, — «лишь дополнение к расширенным возможностям». Наступило молчание. Задумавшись на несколько секунд, Сахаренко со вздохом приподнял крышку гроба и достал оттуда шахматы и подвинул пирожные к мальчику. «Сыграем, Микаэль, откуда ты?» «Впрочем, за черных». «Прекрасно». Тут же Сергей прикрыл глаза, и мертвец в подвале очнулся. «За черных». Рамиль кивнул и перевернул доску белыми к себе. Задумавшись на секунду, он двинул пешку вперед. Труп посмотрел на сделанный ход и снова откинулся. Глаза погасли. И в этот момент Сергей открыл глаза, спрятанные за челкой, и сделал такой же ход. Микаэль тоже походил. Этот ход через марионетку был передан на доску в подвале. На него через две секунды среагировал Рамиль. Дуэт из ангела и демона сидел перед доской, чтобы игра шла идеальной. Они должны были рассчитать все таким образом, чтобы Сергей победил ровно к окончанию разговора. Для этого через мертвеца передавались оценки жнеца по длительности разговора. «В письме ты писал о возможности избежать последствий», — сказал граф, передвигая фигурку коня, чтобы прикрыть слона. «Да, было такое. Попробуйте пирожные, они чудо как хороши», — сказал Сергей, параллельно отдавая команду марионетке на действие, и через секунду сделал свой ход. Насколько это избежать последствий помешает достижению цели с помощью возможностей поводка, ни на йоту. В момент, когда цель, если вы захотите ее достигать, будет достигнута, а последствия еще не наступит, и появится это избежать. «Хочу узнать подробности». Со стуком королева сделала ход. Мальчик внимательно посмотрел на гробовщика. Тот с ухмылкой окинул его взглядом из-под щелки. «Вы уверены, что хотите этого? Ведь после этого ваша жизнь никогда не войдет в привычную колею». В душе Сахаренко пел и плясал. Во-первых, туманные и загадочные фразы, хлеб насущный таких персонажей, как он, то есть трикстеров, и нечто подобное. «Класс, круто, великолепно. Это как произнести: убийца находится в этой комнате, отыгрывая Холмса. Я знаю, что мы будем делать сегодня за Финиса, или наша битва будет легендарной за Тай Лунга». Это то, что вообще нельзя было не произнести, учитывая его положение. Во-вторых, сейчас он явит Микаэлю, почему он только сейчас додумался посмотреть в пленке воспоминания имя второго мальчика, жнец объяснить не мог даже себе, великое чудо, его брата, и сможет посмотреть на взрыв эмоций. О, да, черт возьми, кто однажды не переборол в себе трусость, будет умирать от страха до конца своих дней. Я не желаю для себя такой судьбы, тем более, что смерть для меня будет быстрой. Расскажи». Душа мальчика засияла еще ярче. «Классно». Гробовщика пробила сладкая дрожь, но он смог взять себя в руки. Лишь подрагивающие кончики пальцев выдавали его состояние. «Тогда скажу сразу, но обещайте выслушать меня до конца». Слово Фантомхайва, ничуть не сомневаясь, сказал мальчик, обхватывая тонкими пальцами край гроба, и сделал очередной ход, ставящий шах гробовщику. Отнять у демона душу, принадлежащую ему по контракту, невозможно. Воцарилась напряженная тишина, в которой можно было услышать лишь стучание деревянных фигурок, перемещающихся по доске. «Достаточно помолчали», — саркастично осведомился Микаэль, пряча в уголках губ улыбку. «Я же ни в жизнь не поверю, что ты решил пригласить меня лишь для того, чтобы лично растоптать надежды. Ну, истерика графа была бы интересна. А что касается вас, можно отнять у демона ваше тело, забираем коня мальчика, одновременно закрываясь от его ладьи. И что это даст? Достойное захоронение», фыркнул близнец Селя, беря паузу и обдумывая ход. Игра приближалась к своему завершению, фигур на доске осталось слишком мало. «Это даст нам пад». Шах королю был поставлен так, чтобы можно было избежать мата. Именно так походил Сергей, пренебрегая ходом демона-ангельского дуэта, так как не успевал им объяснить развитие разговора. Но из пата можно поставить мат. Осознав бедственное положение своих фигур, Микаэль лениво передвигал короля, поставив локоть на гробы и положив на ладонь голову. «Именно, граф. И как планируется это сделать? Минутку, граф. Одну минутку». Сахаренко перекинул ноги через гроб и, поднявшись уже с другой его стороны, направился в подвал. Подойдя к уже как час далеко не спящему мальчику, Сергей улыбнулся. «Я обещал вам сюрприз, не так ли?» и подал руку. Из-за особого состояния подростка мышцы остались в тонусе, поэтому поднялся Фантомхайв на удивление легко и быстро. «Ваш брат, Микаэль, давно вас похоронил, но я смог убедить его прийти сюда. Прошу». Гробовщик помог Селю подняться из подвала и пропустил его вперед. «Брат», донеслось до жнеца, который остался в подвале, не желая мешать долгожданной встрече. Когда он поднялся, перед ним предстала картина застывшего Микаэля и тормошащего его Селя. Улыбнувшись, он проплыл через гостиную, она же прихожая и прочее, к доске. Таким образом, мат, с громким стуком опустилась ладья, ставя точку в этой игре. Сель, лжеграф судорожно ощупывал обнявшего его брата, будто не веря, что он стоит перед ним. «Настоящий, он настоящий. Уж я-то врать не буду», — улыбнулся Сергей, наблюдая трогательную картину. В подвале со смеху покатились сильнейшие существа своих миров, сопровождаемые внимательным взглядом мертвеца. Улучшенная душа кое-как записывала на некое подобие пленки свои воспоминания, чтобы потом преподнести их хозяину. Один из братьев плакал, другой утешал его, как мог, что-то горячо шепча на ухо. Кажется, Сергей расслышал неброшу и что-то похожее. Жнец не слушал, он внимал океану эмоций, распространившемуся по округе. Он чувствовал себя батарейкой, подключенной к атомной электростанции. Очень интересные ощущения. Хотелось прыгать, танцевать и петь, но гробовщик мужественно терпел и скрывал свои эмоции за широким чеширским оскалом. Гробовщик, обратился к нему граф. Черт, а как ему теперь их различать? По челкам, по глазам? Что-то как-то дискриминационно выходит. Хей, одноглазый, вы удовлетворены моим подарком, Фантомхайвы? Что касается демона, если у меня будет тело, я смогу провернуть тот же трюк, то есть полностью восстановить душу. Тогда до свидания, мне надо многое тебе рассказать. Может, Микаэль пытался казаться ледяной скульптурой, обращаясь к старшему, но Сахаренко прекрасно понимал его чувства и буквально видел насквозь, поэтому снисходительно улыбнулся, радуясь за братьев. «Не забудьте сообщить мне, когда будете близки к цели». «Ох, точно, улыбочку». Из гроба был вынут приготовленный фотоаппарат. Сверкнула вспышка. Ну вот, братья Фантомхайвы через несколько минут после воссоединения, торжественно провозгласил гробовщик. Подал трости и открыл дверь. «Приятного дня, господа». «Спасибо, гробовщик, и до встречи». «Себастьян, экипаж готов?» Ошарашенное лицо демона сфотографировал мгновенно высунувшийся из-за двери Сергей, счастливо хихикая, прижал фотоаппарат к груди. «Такая ценность! А вы, должно быть, тот самый Себастьян!» Пренебрежительным взглядом окинул его Селли и сам взобрался в экипаж, полностью проигнорировав поданную руку. Послав совсем недружеский взгляд Сергею, демон забрался в экипаж, чтобы тут же из него выпрыгнуть из-за раздраженного голоса старшего близнеца и под насмешливым взглядом Сахаренко встать на подножку. Ох-хо-хо, дворецкого семьи Фантомхаев ждут большие перемены в жизни. Удовлетворенно улыбнувшись, гробовщик захлопнул дверь. Он отомстил за слова Себастьяна о его слабости. Злопамятный? Нет, просто память хорошая. Хочется танцевать. А единственный танец, который хорошо знает Сергей, пхенный данце, пхей цалу мема царена, ан пхе бойс, пхей сайку и сой буина, пхей ял ван пме. Вышедшие из подвала ангел с демоном узрели странно двигающегося Адриана, поющего что-то очень пошловатое. Вслушавшись в текст, они присоединились к жнецу. Е-е-е-ех, Мацарена, ай. Хором закончили сверхъестественные существа и расхохотались. Примечание к части. А вот и я жив, жива моя правая рука и она вам машет. Танцуем Макарину. Кто знает текст, тот хохочет, кто не знает, тот смотрит его в интернете. Комментарии, предположения, предложения, критика, да бросьте, я там столько сюжетных дыр напропускал, ее не может не быть. Заказы, я все равно не выполню, но узнаю ваши желания, пожелаем здоровья моему соавтору, она не очень хорошо себя чувствует. Часть 28. Бродячие псы, громогласно заявил Сахаренко, врываясь в академию. Из-за того, что ангелы не хотели находиться в аду, а демоны, в раю, общие собрания в основном проходили в департаменте. Вампиров искали, стоило только человеку умереть, жнецы искали причину. Иногда это были вампиры, иногда, как обычно, несчастные случаи, другие люди. В смысле, недоумение отразилось на лице Спирса, чтобы тут же исчезнуть. Он опознал говорящего. Теперь надо было слушать внимательно. Среди выливающегося бреда будет необходимая информация, которую и хотел сообщить легендарный, но запутался в мыслях, скачущих, что твой кузнечик. Надо заметить, что жнец сменил имидж, теперь на нем был мушкетерский мундир, на поясе две шпаги. Одна демоническая, в черном и алом, с бегающими по ножнам багровым язычкам пламени и гардой в виде печати Рамеля. Вторая ангельская, белый с голубым, со скрещенными крыльями на месте гарды и крошечными нимбами, обвивающимися вокруг ножен. Что оружие делало у легендарного, было несложно понять. По указу совета из-за появления вампиров вооружались все представители сверхъестественных рас, включая жнецов, и еще некоторые люди, которые были в курсе происходящего. Но вот почему сразу две. Ну, дазы, чуя, Шерлок Холмс, а нет, не то, это вообще не то, не то. Вскинул гробовщик вверх руку с поднятым пальцем. Вампиры, собаки. В натуре, да. По газетам, собаки однозначно. А в реальности, нет. Как с любой оппозицией власти. Жнеца будто дергала из стороны в сторону. Он часто моргал, словно пытаясь сфокусировать взгляд, несмотря на надетые очки. Руки постоянно сжимались и разжимались. К тому же, Адриан постоянно выгибался и разминал шею, хотя таких проблем у жнецов быть не может. Слабости плоти – исключительно человеческая прерогатива. На короткое время взяв себя в руки, Сергей остановился и выпалил. «Ищите бродячих собак, их убийство вампиров». И, дерганно развернувшись, исчез. Спирс с каменным лицом повернулся к коллеге, начальнику французского отдела. «Ты что-нибудь понял? Искать бродячих собак?» – пожал тот плечами, тремя движениями активируя усилитель звука. «Предлагаю отправить сотрудников на проверку смертей от бродячих собак. Есть шанс, что часть из них совершаются вампирами». Огромный стол в виде кольца зашумел. Почему легендарный не заметил еще 300 существ, останется для жнеца загадкой, но, с ноги распахнув двери большого совещательного зала, жнец добежал до Спирса, дал информацию и снова исчез. Глупость какая-то. Если люди умирали от бродячих собак, то как они могли умереть от вампиров? Очень легко. Ослабленный укусом становится легкой добычей для бродячих собак. В зале снова разгорелось обсуждение, и на некоторое время о легендарном забыли. До следующего его появления. Жнец вывалился в бюро прямо под потолком и рухнул в гроб. Через секунду тот разлетелся, а Сахаренко впечатался в стойку. Одним неровным движением он поднялся, одновременно отломив кусок от стойки. Все тело противно ломило, все вокруг бесило. Деревяшка раскрошилась в руках, а Сергей в раздражении пнул стойку, отчего та разлетелась сотнями мелких осколков. Внутри клокотало бешенство, гробовщик ощущал несовершенство мира. Мысли разъяренными осами носились в черепной коробке, из-за чего в ушах стоял ровный гул. месячные, что ли? Мысль, пусть и не тянущая название здравое, тут же была погребена шквалом ярости. Руки легли на эфес и шпаг. Шаг вперед. Сергей возник посреди какого-то леса и круто развернулся, одновременно обнажая клинки. От резкого движения закачались многолетние деревья, тонко срубленные одним ударом. Но на одном движении жнец не остановился. Он летал по лесу, вырубая его, ударами разламывая встречные валуны, срубая ветки таким образом, чтобы ствол остался цел. Красота тонких соломок из многовековых дубов более-менее успокоила гробовщика. Выдохнув, он сел на, пожалуй, единственный пень в округе, который не был выкорчеван могучим жнецовым пинком. Поворошив оставшуюся древесную пыль на земле, Сергей сонно моргнул. Ну и что это сейчас было? На место ярости и ненормальной активности пришли покой и желание поспать. Качнувшись, он лег на мягкую лесную подстилку, смешанную со свеженарубленным деревом, приятно пахнущей смолой, и закрыл глаза, подложив под голову ладонь. Высокая, но узкая светлая комната, в центре которой стоит пустой постамент, описанный различными рунами. Сергей влетел в нее за багровым силуэтом прямо перед смыканием деревянных челюстей, по какому-то недоразумению считающимися дверьми. Или не Сергей? Присмотревшись, можно было заметить множество различий. Черные волосы, отсутствие шрамов, более мягкие черты и немного наивное выражение лица. «Именем Верховного Совета, сдохни, тварь!» — выкрикнул жнец и с размаху попытался снести голову кровавому богу. «Не мешайся, червь!» — отмахнулся от него Каин. От взмаха руки жнеца чуть не порвало пополам. «Ну, где оно?» — Каин рассматривал постамент, обшаривая его руками. Через секунду он бросил это занятие и попытался снести мраморный столбец, покрытый золотыми и алыми буквами. Даже для невероятной скорости восприятия жнеца атака оказалась почти молниеносной. Нога мелькнула в воздухе и бессильно остановилась. Бум-бум-бум. Обрушился шквал ударов на тоненький постамент, но тщетно, тот оставался недвижим, словно сама концепция его нахождения на этом месте была вплетена в основу мира. В принципе, так и было. Два бога хорошо постарались, защищая свою силу. Но что может сделать один бог, может разрушить другой. Бог крови замер, а затем с огромной скоростью начал плести какие-то заклинания. «Перестань!» — в него влетел уже восстановившийся жнец, и они вместе повалились на пол. «Отстань!» — от удара Каина голова жнеца взорвалась, а тело было отброшено в стену. Бог встал и продолжил работу над изъятием постамента из основы мира, ведь в постаменте было скрыто главное сокровище трех миров, в этом не оставалось никаких сомнений. Иначе зачем так заморачиваться ради куска камня? Но его снова снес живой снаряд из жнеца. В этот раз жнец успел выставить перед ударом руки, и их разорвало, а следующий удар буквально испепелил Адриана на месте. Эту битву прервал громкий хруст попкорна. «И что, так прямо все и было?» — поинтересовался Сергей, сидя в типичном пустом кинозале и смотря на это сражение на большом экране. «Ну, сценаристы немного преувеличили степень повреждений, наносимых Адриану, но, в принципе, верно. С их точки зрения», — отозвался Каин. «Длинные черные волосы, собранные в хвост, красные глаза, немного хищные, волчьи черты лица, смешанные с аристократической манерой держаться, властная осанка и роковая улыбка. А как было на самом деле? А разница? Смотри». На экране картинка мигнула. Теперь киношный бог крови держал жнеца за шею и вжимал в стену. «Как открыть хранилище?» «Не скажу», — прохрипел Адриан, дергая ногами и пытаясь одновременно пнуть Каина. А он действительно не хотел говорить, или не знал. Хапнув очередную горсть карамельной кукурузы, протянул Сахаренко. «До сих пор для меня это загадка, которую я уже не в силах разгадать». Жнец дернулся в сторону от пальцев бога, потянувшихся к его шее, и угрожающе посмотрел на того. Каин улыбнулся. «Ты так мило реагируешь». Сергей поднялся и пересел чуть подальше от бога. Мало ему было того, что он во сне общается со своим, по идее, злейшим врагом, так еще до него домогаются, не говоря уже о том, что это происходит на последнем ряду. Подумав, он перелез на ряд ниже. «Вы закончили?» — с неудовольствием произнес киношный Каин в экран, когда бог крови появился рядом с Сергеем и спокойно уселся в соседнее кресло. Что интересно, Адриан спокойно висел в руке бога, не испытывая никаких проблем, и сукоризной наблюдал за этим. «И не стыдно тебе перед актерами? Давай смотреть дальше». «Хорошо, продолжайте», — махнул рукой Сахаренко. Он не испытывал никаких проблем со странностями вокруг. Не меняющийся вкус попкорна, сейчас он был соленым, ни изменение цветов зала и форм сидений, ни актеры, способные общаться со зрителями, не вызывали в нем ровным счетом никакого удивления. Все было до странности логично и понятно. «Не скажу», – прохрипел Адриан, дергая ногами и пытаясь одновременно пнуть Каина. Бог мерзко улыбнулся, и жнец страшно закричал, начиная разлагаться на глазах и тут же зарастая новой плотью. «Это из-за тебя», – констатировал Сергей, почесав бровь и с недоумением посмотрев на ногти. «Ему кажется, или они удлинились? Шрамы, естественно. Нет, психоз. Сейчас я абсолютно спокоен, как бы ни пытался разжечь в себе злость или что-то подобное. Обычно не так, различие между обычным и настоящим составляет твое нахождение рядом. Молодец, держи пирожок», вонзив руку в грудь. Каин натворил дверцу духовки и вынул листовидный пирожок, который тут же был отдан Сергею. От сердца оторвал, ехидно отреагировал тот, замечая, что вкусняшка еще горячая. «Можно и так сказать. Слушай, а у тебя газ или дрова?» Жнец встал и, закрывая обзор, заглянул к Богу во внутренние органы. «Естественно, там была только черная поверхность кухонного оборудования. А тебе зачем?» «Да вот, думаю, не нужны ли дрова?» Сахаринка резко отодвинулся в сторону, и мимо него пролетела ранее находящаяся за его спиной дощечка, одна из составляющих его косы. Она воткнулась точно в Бога, заставив его резко согнуться. «За что? Ты враг всех миров, и я бы закатил сейчас длинную речь, но я протагонист. Я думал, что мнение других тебе не важно, но не близких мне, знакомых. Кыш из моего сознания. Мир померк, гробовщик». В бюро ворвались два мальчика и с удивлением заозирались, обнаружив новенькую мебель. Решив, что коль стойка уже не способна выполнять свои обязанности, гробовщик сменил ее на длинный стол, украшенный орнаментом из костей. Черепами заканчивались его углы, а ножки были скелетами маленьких обезьян, удерживающих конструкцию на весу. На самом деле, конечно, стол держался не на костях, а на металле, вплавленном по полым костям. Справедливости ради стоит отметить, что Сергей от вида братьев чуть не выпал в осадок, оба с повязками на правом глазу и с пчелкой на одну сторону, но быстро разобрался, кто где, несмотря на каблуки Микаэля и простые ботинки Селя. И это уже не говоря про возможность чувствовать души, одну из которых он создавал лично. «Добрый вечер, граф», сконцентрировав взгляд чуть выше голов братьев, гробовщик мягко улыбнулся. «Ишь, подловить его хотели. Да, дети так быстро растут, вроде бы Микаэль только приходил к нему мрачный с требованием информации, а уже позволяет себе первые шуточки над дяденькой-жнецом». Мысленно проронив скупую мужскую слезу, гробовщик возгласил, трагически привывая: «Зачем вам понадобился старый информатор вашего отца, граф?» Подростки переглянулись, а затем грянули хором: «Есть ли невыполнимое задание для демона?» «Конечно, достать звезду с неба, дойти до горизонта, создать что-то из ничего, вернуться в прошлое, сотворить душу. А вы с какой целью интересуетесь?» «Менее расплывчатое и не включающее абстрактные понятия, а также то, что существует только из-за человеческих договоренностей». Для такой длинной фразы слово взял Микаэль. Это было логично, ведь ранее гробовщик общался лишь с ним, и Селя бы быстро разоблачил. Чтобы не проколоться на манере поведения, основную роль играл тот, с кем информатор общался. Мысленно Сергей похвалил близнецов и наклонил голову к плечу, коснувшись пальцем уголка губ, улыбаясь. «Конкретное задание с абсолютно реальным выполнением. Если я соглашусь участвовать в вашей игре, что мне будет?» Подростки снова переглянулись. Судя по всему, устроенное представление и планировалось как плата. Сахаринка кольнула совесть. Как же, дети старались, фразы учили, надеялись на что-то, а он взял и все разрушил. Они и так подарили ему улыбку и радость встречи, а он еще какую-то плату просит. Справившись с этим атавизмом современного человека, жнец пристально посмотрел на Селя из-под щелки. «Гробовщик, ты же любишь смех?» Словно почувствовав его взгляд, спросил истинный граф Фантомхайф, не обращая внимания на ошарашенное лицо брата, явно не ожидавшего перехваченной первой скрипки. «Да, граф, очень люблю. Ведь смех – это единственное спасение от скуки, которой наполнены короткие жизни людей. Интересно, что он предложит? Анекдот? Билет в цирк? Сделает странный поступок?» – размышлял жнец, накручивая на палец длинный локон. С мягкими и скользящими меж пальцев волосами было приятно играть, поэтому Сергей постоянно неосознанно касался их, благо длина позволяет делать это в практически любой точке выше пояса. Тогда приглашаю вас в поместье Фантомхайф на ужин, послезавтра, в 7 часов вечера. Посмотрите на слуг, забавнее их вы не найдете, обещаю. Спасибо, граф, уважили так уважили информатора. Так что вы там хотели? Протянув руку, Сергей взял тонкий конверт, который был извлечен из маленького кармашка в жилетке подростка. Естественно, уже давно подготовленный, с печатью, весь из себя такой красивый. Гробовщик с грустью взял его. Неужели он стал слишком предсказуемым? Видимо, да, коль перед приходом к нему можно что-нибудь приготовить. Хотя все не так плохо, все-таки любовь к смеху, известная его черта. Задание. То, что возможно, например, для вас и невозможно для демона. Сергей достал из-за пазухи длинную цепочку с погребальными медальонами. В одном из них – душа Винсента Фантомхайфа, в другом – прядь волос бабушки Селя, в третьем – тоже прядь волос человека с сильной энергетикой, единственное, что понял Сергей, остальные четыре тоже содержат волосы никак не связанных друг с другом людей. Черт, эти медальоны явно были чем-то дороги прошлому владельцу, но главная ценность для Сахаренко была одна – душа отца Селя. Но он не выкидывал остальные, вдруг откроется часть прошлого, забрать у меня эти медальоны. Медальоны закачались на цепочке, посверкивая чуть тусклыми гранями. Примечание к части. Как у кого дела? У меня, как видно, более-менее. Комментарии, отзывы, предположения. Все как обычно, никого не ущемляю, кроме матов критики, всех читаю. Часть 29. Желание контрактора его увидеть Себастьян ощутил, когда распекал барда. И дело было даже не в пламенных навыках кулинарии несчастного солдата, а в том, что тот решил с головой уйти в экспериментальную кухню. На свои интересы он тратил неплохие деньги, притом не свои. И хотя получавшиеся творения были бы для человека точно съедобными, за их вкусовые качества демон бы не поручился. В итоге, расписав повару его перспективы при дальнейшем расходовании денег и ингредиентов, демон направился в кабинет Селя. Его контрактор за годы постоянного притворства своим братом так свыкся с этим кабинетом, что теперь в нем стояли два стола, графа Фантомхайфа и его советника, роль которого и взял Микаэль. О, как этот мальчишка бесил его. Себастьян даже в какой-то момент подумал, хорошо, что он поглотил его душу сразу и оставил младшего. Его нынешний милорд хотя бы поддавался дрессировке, пусть иногда и капризничал, пытаясь сохранить видимость личной свободы, хотя с самого момента подписания контракта ее у него и быть не могло. Настоящий Сель оказался тем еще человеком. Мстительный, гордый, этот букет соответствовал и его брату, но, в отличие от контрактора, Селю демон был не нужен. Его дворецким стал Танака, из немощного старика мгновенно превратившись в Атланта, готового на все ради господина. Даже еду для Селя готовили отдельно, из-за его высказывания. Не желаю зависеть от своего убийцы. А что самое поганое? Душа контрактора застыла в развитии. Был мотив мести, но с появлением брата он перестал быть главным в жизни мальчика. Это место занял его брат. Второй живой Фантомхайф был как трещина в клинке, длинная и опасная. Себастьян с сожалением признал, что момент для устранения ее он пропустил. Осталось только побыстрее найти убийц Фантомхайфов и махать ими перед носом Микаэля как морковкой перед ослом. И надеяться, что близость цели снова сделает Фантомхайфа таким же твердым, а страх после достижения цели и попытки избежать сделки, чтобы больше времени провести с братом, опасным. Вот тогда-то Тенебрарум и заберет назначенную плату. Когда Микаэль уже осознал, что ему надо увидеть своего верного слугу, Себастьян уже поднимался на второй этаж, где располагался кабинет Фантомхайфов. По отголоскам эмоций стало понятно, что милорд придумал задание. Позавчера Сель был особенно нагл, и демон позволил себе с ехидной улыбкой напомнить человечишке, что не существовало бы того, что бы он не мог сделать, кроме того, что просто концептуально невозможно. Тот же сразу пошел жаловаться брату, а через 3 часа оба сели в экипаж и укатили в Лондон, взяв вместо него Танаку. «Себастьян», — тихо прошептал господин, ничуть не сомневаясь, что его услышат. «Вы желали меня видеть?» — наклонил голову дворецкий, предупредающе сверкнув глазами на старшего, который уже несколько раз оскорблял Себастьяна только при появлении его рядом. Но, естественно, взгляд не подействовал. Вот когда был Себастьян пес, он радовался, когда его звал хозяин, а новый, на мой взгляд, не слишком рад. Новый промолчал, не купившись на простейшую провокацию, но отметив ее про себя. Кажется, пришло время вернуть Барду огнемет, и полы в спальне графа пора помыть. Займется этим, пожалуй, Милин. Да, лучше нее никто не справится. Некоторое время назад ты сказал моему брату, что для тебя нет ничего невозможного, кроме невозможного в принципе. И я задумался, на какие вещи в действительности способен мой слуга. Потратив день на нахождение самого невозможного задания, которое только возможно, я нашел его. Надо еще пару ласковых сказать гостеприимному жнецу, не отказавшемуся помочь мальчикам. Почему именно гробовщик? Потому что запах печенья и сладковатого формалина, которые царят в логове легендарного, не почувствовать невозможно. А контрактор, чуть улыбнувшись, отпил из чашки и наклонил голову. Найди и принеси забытую память на груди гробовщика. Так как это испытание, я освобождаю тебя от всех ограничений, кроме обязанности меня защищать на сутки от начала следующего часа. Демон ощутил стрелку часов, стоящую на 42 минутах, прежде, чем вытащил часы, но все равно демонстративно открыл луковицу. Очень щедро с вашей стороны, милорд, сутки. На то, чтобы взять у сумасшедшего жнеца безделушку, демону казалось, что его способности преуменьшают, и довольно сильно. Да за сутки с магией можно эту забытую память украсть, взять с трупа, получить в дар, подобрать случайно оброненную, и каждое деятение совершить десятком разных способов. Но сначала, принеси десерт, милорд, диета, это не важно, мы хотим десерт. Как ваш дворецкий, я обязан заботиться о вашем здоровье. Демон должен был хотя бы так отомстить за новую работу. Пусть в ней не предвидится абсолютно ничего сложного, к тому же, будут целые сутки на то, чтобы делать что хочешь, но ему явно хотели насолить, и так просто он этого не оставит. Как твой господин, я приказываю тебе принести нам десерт. Сверкнул контракт. Может, принести ему мозги обезьяны? В Индии это считается деликатесом. Заодно и обретет духовную связь с капризным индийским принцем. Жаль, что мозгов обезьяны в поместье никогда не водилось. Да, милорд, да. Теперь решено безвозвратно. Он принесет им кузнечиков в шоколаде. И пусть только попробуют сказать, что это невкусно. Сергей то, Сергей сё. Закатил глаза Сахаренко, вылезая из гроба, и тут же широко зевнул. Может, имя сменить, чтобы не так доставал, или все-таки спросить, что ему от меня требуется. День хороший, а трупы? Жнец пошел на задний двор, но там никого не было. Трупов нет. Извечный вопрос, что делать? Правда, тут он продиктован скукой. Кот, гробовщик взглянул в угол, в котором еще сутки назад шебуршали мыши. Периодически он приносит их к себе и выпускает, чтобы Робин жил в свое удовольствие. Приоткрыл свои силы и не обнаружил ни одной мышиной души. Кот накормлен. Библиотека, не то настроение. В последнее время вообще не хотелось читать, совершенно нетипично для него, но все же, может, появиться перед глазами своих работников, с которыми он, если повезет, раз в месяц видится. Не, они скучные. Заварив чай, Сергей закатил левый рукав, взял маленький перочинный ножик и использовал его по назначению. Кровь потекла тоненьким ручейком, рана тут же закрылась, а жнец завороженно наблюдал за узорами, возникающими на его руке. Поворочивая конечность, Сахаренко управлял медленным током высыхающей на глазах крови. Когда она дотекла до локтя, он направил ее к ладони, создав на запястье широкий браслет. Жидкость дотекла до ладони и раздвоилась, наполняя линию жизни и судьбы, истекая до пальцев. В выемках между пальцами и ногтями последние капли остановились. Сергей ногтем указательного пальца повторил путь телесной жидкости и восхищенно вздохнул. Он был похож на Ангх, символ жизни, удивительное значение для самоубийцы, не так ли? Налив чай, он осторожно взял чашку правой рукой, оставив левую сохнуть. Когда кровь сохлась до бурой корочки, жнец осторожно вернул рукав на место. До ужина в поместье Фантомхайв было еще 7 часов, и все это время гробовщик планировал швырять ножи в незваных демонов. Ножик сорвался с руки, чтобы тут же быть схваченным другой, правда, демонической. Двери ныне не в моде, не оборачиваясь к Себастьяну, спросил Сергей. Не в моде ныне вежливость, а двери, лишь следствие данного факта. Демон прыжком перемахнул через жнеца и приземлился на тут же возникшее кресло. Ну как же не выпендриться перед жнецом, у которого из магии пара фокусов с душами. Впрочем, рядом с господином он бы себе такого не позволил. Какое красивое утверждение. Цитата, подстегнул Себастьяна Сергей, отставляя чашку и придвигая к себе горшочек с печеньем. Константа, в своем почти троне Тенебрарум сидел, аки король, и пытался казаться более внушительным. Надо добавить, что на нем были какие-то свободные одежды, подозрительно напоминающие одежды чемпиона. Но в такой одежде демон, на взгляд Сергея, напоминал больше индюка, чем власть имеющего. «Не подозревал, что ты знаешь такие умные слова». Себастьян промолчал, а Сахаренко не гордый, и он помолчит. В конце концов, это не он пришел, а к нему пришли. Они молчали целых 3 минуты, прежде чем Тенебрарум не выдержал и кивнул на руку. «Готовил стейк с кровью?» «Нет, мыл кота. Я взял его». «Вот так», — Сергей продемонстрировал встряхивающее движение и сунул под струю воды. Резкое движение. Если бы он действительно так мыл кота, то был бы самым худшим хозяином в мире. Но сейчас жнецу просто хотелось позлить демона. Если тот начнет его бить, будет весело. Надо еще будет попробовать раздеть демона во время драки. Сергей постучал ногтями по столешнице, отстраненно разглядывая злое лицо Себастьяна. Да, они точно стали длиннее. Интересно, почему? Неужели из-за влияния Каина? Хотя если настроение гробовщика зависит от этого бога, то почему не зависит и его тело? Хотя да, знак это хреновый. Момент, когда демон потянул руки к блестящей на груди цепочке, жнец позорно пропустил. Зато мгновенно отпустил свои силы, когда пальцы уже прикоснулись к заветным медальонам. Эффект оказался невероятен, волна расходящейся ауры буквально швырнула демона к стене. Правда, тот быстро оклемался, и Сергей осознал, что пол в бюро стал лавой, которая медленно поглощает его, одновременно поджаривая до хрустящей корочки. Фыркнув, гробовщик оторвал взгляд от пола, что развеяло иллюзию, и поднял сверкающие глаза на демона. С легендарным Тенебрарум решил не мелочиться, поэтому наслал сильнейшее воздействие на мозг противника, которое смог создать за ограниченное время. Но сила, которая могла бы погрузить в видение несколько тысяч человек одновременно, стекла со жнеца, как с гуся вода. Ответный взмах материализовавшейся косы ушел в никуда, точнее, в резко удлинившуюся тень от стойки, прикрывшую демона. Косу заблокировать нельзя, но можно отклонить или лишить кинетической энергии. В конце концов, перенаправить вектор, именно это сделал Себастьян. Тонкая струя огня пришлась на пустоту, жнец исчез, а на дворецкого с верхней полки рухнул пыльный череп, активно клацая зубами. Череп развеялся в пыль, а пинок, направленный в спину, пролетел мимо, заставляя Адриана повалиться вперед, на подготовленный кулак Себастьяна. Но рука не достигла цели, снизу вынырнула деревянная дощечка и хлопнула демона по руке, убирая ее с пути следования тонкой цепочки. Ладно, пошутили и хватит. Стена из деревянных похоронных дощечек, плотно прилегающих друг к другу, быстро вытолкала демона за дверь. На его атаки деревяшкам было наплевать, а попытки избежать выталкивания прерывались динамичной системой взаимодействия этой конструкции, в какие только узоры она не складывалась. И решетка, и какие-то шестиугольники, просто отдельные дощечки, принимающие на себя полноценные удары и неизменно встающие на пути демона. Такая крутящаяся сфера из сатабу вынесла дворецкого из бюро, а когда он снова ворвался туда, там уже никого не было. Теперь оставалось только дожидаться жнеца в поместье, так как никаких следов для нахождения Адриана Тенебрарум не заметил. В гости к Фантомхайвам Сергей собрался основательно, так как ему нельзя было появляться в бюро, а вдруг Себа его караулит. Жнец пошел как на парад эксгибиционистов, подумал бы Сергей еще год назад, но сейчас его балахон, крепящийся к телу различными ремешками, казался вполне удобным приспособлением. Сапоги на невысоком каблуке дополняли образ очень занятого могильщика, в котором Сахаренко пребывал практически все свое время, несмотря на то, что в земле он копался в последний раз около полугода назад. «Ну разве не красавец?» – довольно произнес жнец, осматривая себя в лезвии косы. Удивительно, но он даже причесался. Правда, пятерней, но ему этого и не требовалось. Волосы Сергея всегда пребывали в идеальном состоянии. Чего не скажешь о руках, кровавый узор так и остался на коже, несмотря на опасения Сахаренко, что эта красота скоро пропадет. Специально ради обозрения поместья Фантомхайв Сергей надел очки и даже заправил цепочку под длинные волосы. «Тук-тук, откройте, это я, ваша смерть», процитировал какую-то песню Сергей, впечатывая костяшки в деревянную дверь. Да, рядом находилось входное кольцо, но с ним нет ощущений прикосновения к классному и хорошо обработанному дереву. Но долго наслаждаться творением неизвестного мастера по дереву ему не дали. Дверь отворилась, и перед взором Сергея появился Танака. Ну а как еще могут звать открывшего ему высокого старика, явно сохранившего свой внутренний стержень, долгих лет вашим усам? Меня зовут Гробовщик, и я по приглашению. Протянутая с яркой улыбкой карточка была проигнорирована, а дворецкий сделал взмах рукой. Вас уже ждут, сэр. Незамедлительно жнец сделал шаг вперед, и ему открылся великолепный вид. Большая хрустальная люстра, сверкающая разноцветными искрами, начищенные перила, блестящий пол, роскошный ковер и несколько произведений искусства, картины и скульптуры. Как должно быть красиво, когда здесь проходит бал. В принципе, в особняке Фантомхаева Сергей уже был, когда Тыри честно возвращал Робина. Но тогда он влетел с другой стороны и ничего кроме коридоров не видел. Но этот зал ему определенно нравился. Через несколько шагов его обогнал дворецкий и пошел впереди, показывая дорогу. Через несколько длинных коридоров, один лестничный пролет и две комнаты двое вошли, видимо, в обеденный зал. Ну, в это время, наверное, ужинный. Добрый вечер, Адриан, поприветствовал его Сель, сидящий во главе стола. Рядом с ним сидел Микаэль. Оба нарядные, в аккуратных костюмах, с какими-то значками и ленточками, наверняка что-нибудь значащими. Если бы я был склонен философствовать, я бы спросил, что вы имеете в виду, но так как я не склонен, то пожелаю, чтобы любой вечер в вашем поместье был добрым. Так как Гробовщик не был совсем болваном в этикете, сел на противоположном конце стола, благо акустика позволяла говорить спокойно и без опасений не быть услышанным собеседником. Вина, да, спасибо. Мне кажется, или у вас новый повар, подметил Сергей некоторую необычность блюд на столе, особенно для английского ужина. Нет, просто наш повар, Барт, израсходовал все ингредиенты, поэтому пришлось готовить из того, что было. Вон там стоят результаты его экспериментов, вилка показала на край света, где на простых тарелках лежало нечто. Сергей чуть не подавился от хохота. Судя по виду блюд, Барт оказался заядлым химерологом и пытался создать Ктулху. Некое макаронное существо, буро-зелено-красного цвета, местами свисающие с тарелки, как бы говоря, жизнь не удалась. Пока жнец трясся, пытаясь сдержать смех, ему принесли вино. Милин, хрупкая на вид девушка с осторожными движениями подошла к жнецу с таким видом, будто вокруг него было минное поле, а сам он представлял новейший вид ядерной боеголовки с напрочь отсутствующими предохранителями. Трясущимися руками разлив вино, прислуга удалилась, два раза споткнувшись о собственные ноги. Очень странное поведение для снайпера, которого взяли в поместье Фантомхаев. Задумавшись было над этим, Сахаренко ощутил легкие касания в области диафрагмы. Подумав, что это какое-то насекомое, Сергей на рефлексах врезал себе по животу. Охнув, он расстегнул одежду и вытащил чью-то руку. Впрочем, чья рука, стало быстро понятно, сложная конструкция из геометрических фигур на тыльной стороне и черные ногти ясно указывали на демона. Для фантомхайвов, которые видели, как Гробовщик резко ударил себя в живот, а затем согнулся и запустил руку куда-то за пазуху, вытащенная на божий свет кисть стала полной неожиданностью. Кисть демона сжалась и помахала Сергею мизинцем. «Что это? Не узнаете?» Сергей довернул руку таким образом, чтобы рисунок стал виден хозяевам особняка. «Узнаю», — кивнул Микаэль и улыбнулся. Тонко, самым краешком губ, но улыбнулся. В момент, когда взгляд жнеца застыл на лице подростка, его одежда странно хлопнула, и рядом оказался Себастьян с зажатой в руке серебряной цепочкой, которая тянулась из-под балахона Сергея. Настроение сразу изменилось, не так ли? Улыбнулся Сергей, разглядывая ошарашенное лицо подростка, от которого так и не отвел взгляд, и, переведя его на демона, доверительно шепнул: «Тяни, милорд, я выполнил задание», сказал Тенебрарум и с силой попытался выдернуть медальоны, но вместо этого вытащил еще больше цепочки. «Не говори гоп, пока не перепрыгнул». И, пока демон стоял в ступоре, Гробовщик стал сам вытягивать цепочку. Метр, другой, третий. Вот уже на полу свелась кольцами огромная змея, когда жнец вынул конец. Естественно, пустой. Кинув его в руки Себастьяна, Сергей спросил о статусе демона в поместье, ведь если он правильно понимал, сейчас Себастьян дворецким не был.